Александр Генис. Трикотаж. Обратный адрес. Бабушка. Посвящается Д. Рамаданской. Я заплакал, когда она умерла, хотя в ее возрасте трудно было сделать что-нибудь умнее. Как только это случилось, начались сны. Я знал, что мне от них не отделаться, пока не напишу все, что о ней помню. Я привык относиться к своему подсознанию снисходительно, как к разжиревшей такси. Слепое и глухое, оно почти ничего не знает об окружающем. Из всех органов чувств у него одна интуиция. Она доносит ему, что происходит снаружи, но сведения эти приблизительны и недостоверны. На все оно реагирует не впопад и путая. Больше непонятности меня раздражает его медлительность. С женой оно познакомилось лет через 5, с сыном года через 2. О коте до сих пор не знает. Зато на смерть отзывается мгновенно. И покойники оказываются в моих снах быстрее, чем в могиле. Видимо, о смерти оно знает больше моего. Оно ведь еще не совсем родилось. Одной ногой, эдакой необутой амебной ложноножкой, оно еще по ту сторону. Во сне больше всего хлопот доставляют местоимения. Никогда не уверен, что говоришь от первого лица. Когда мы переехали в населенный азиатами городок, мне стали сниться японки в распахнутых кимоно. Для моего простодушного, как пельмени подсознания, репертуар был чересчур эксцентричным, и я решил, что на новом месте мне снятся чужие сны. Первый раз бабушка появилась на вокзале. Мы провожали ее в Луганск. Она ездила туда к своей маме. Во сне бабушка брела по перрону, становясь все меньше. Тут пошел дождь, и она спряталась под бетонный козырек газетного киоска. Он скрыл ее целиком. Ростом бабушка была с 2-летнюю девочку. Ее маму я немного помню. На ней было платье с блеклыми цветами, и называть ее следовало тоже бабушка, чтобы не подчеркивать возраст. Она родилась в деревне Михайловка, никогда не служила, семью держала в страхе. Обе дочери, сами уже старухи, проводили с ней каждое лето. У нас она не открывала рта. Ее озадачивало меню. В их южном краю всегда ели борщ. Его варили из всего, что попадется под руку. Мясо, грибов, утки. Борщ никогда не кончался. Он плавно перетекал из одного в другой. Даже кастрюля не мылась. Пока я пишу эти строчки, вокруг скамейки бегает бурундук. День теплый, но осень уже поздняя, и он носится, не обращая на меня внимания. Я для него слишком неповоротлив, и как угроза, и как конкурент. Бурундук живет в другом режиме, опережая меня не только в беге, но и в неподвижности. Это выяснилось, когда весной мы грелись с ним на солнце. Но сейчас дело идет к зиме, и он вкалывает как персонаж ненаписанной басни. Возле норы желуди кончились, и ему приходится описывать все более широкие круги. Возвращаясь, он часто встает во весь рост, чтобы узнать окрестности. Став одной из них, я боюсь уйти и лишить его приметы. Борщ бродит и по моим жилам. Когда я был еще без зубов, бабушка научила меня сосать смоченную в борще салфетку. Так она воевала с сомнительной наследственностью. В Луганске бабушка рассказывала, что у нас борщ едят не всегда. Однажды она даже сварила своим бульон, но никто не смог его есть. Борщ — огород в тарелке, а тут голая курица плавает, как утопленница. Эта палаческая простота внушила им отвращение, и бульон вылили в выгребную яму. А ведь родня моя отличалась крестьянской скупостью. Все покупное

Анна Соломоновна, другую — Анна Григорьевна. Разделяла их национальность и улица Чкалова. Еврейская бабушка жила в маленьком доме, русская — в большом, черном, уродливом. Я плохо понимал его устройство. Знаю только, что кухонные окна выходили во двор. Как только мужья уходили на завод, жены затевали котлеты. Мясорубок еще не было, и фарш рубили секачом. Канонада доверху наполняла каменный колодец. Все это было в 1930-е годы. Маленьким я любил это время и хотел в нем жить. Из 1930-х к нам дошла узорчатая скатерть с бахромой. Скорее ковер-самолет, чем самобранка. Долго я не верил, что бывают вещи красивее. Теперь мне кажется, что тогда все мужчины походили на Булгакова, а женщины — на Цветаеву. Дедушка на фотографии — вылитый Булгаков, редкие волосы, пристежной воротничок. Зато бабушка — украинская Кармен. Черные волосы до колен, белое, как у панночки, лицо, дикие, широко расставленные глаза. Я видел такие на снимке. Африканский буйвол перед атакой. У него были бабушкины глаза, бесстрашные до сумасшествия. Она никогда не сдавалась. «Вы кремень, а я Булат», — говорила бабушка моему отцу, путая незнакомые пословицы. Тем не менее, в этом что-то было. После войны отец торговал камешками для зажигалок. Делали их, насколько я понимаю, из кремня. До 17 дед не умел читать, но в конце концов закончил рабфак, работал инженером, играл в преферанс. Он родился в румынском городе Браилов, и звали его Филипп Флоре, но бабушка упорно считала его, как всех хороших людей, русским. Тем более, что в Луганске дедушкина фамилия стала Бузинов. В анкете спрашивалось: «Як твое прозвище?» Не зная украинского, он написал детскую кличку — Бузина. В 1938-м дедушку расстреляли, как румынского шпиона. Сегодня река вынесла на берег борт корабля. Судя по еле заметному изгибу, целое судно было гигантским. Ковчег. От странствий кожа его покрыла жемчужная сыпь ракушек. Непонятно, состарился он за работой или лежа на дне. Доски пригнаны так, что между ними не влезает грифель карандаша. Завидная работа. Соединять части труднее всего. Знатоки женского тела, объяснял мне скульптор, следят, чтобы не было швов между верхом и низом. На суше корабельный остов несуразен, как выброшенный кит. Я видел такого на Рижском взморье. Он был напрочь лишен формы. Особенно после того, как тушу искромсали набежавшие из Слоки цыгане. Мне нравится жить у реки. Жирно поблескивающая рябь мешает воде отражать. Не минеральное стекло, а живая ткань, влажный эпителий. Его полотно расписано узорами. Темные разводы, блестящие штрихи, лужи глади. Раньше мне хотелось прочесть реку. Теперь я почти разлюбил читать. На воде сидят утки. По сравнению с нами, им доступны две лишние стихии. Как ракетам — вода, воздух. Зимой на Гудзон прилетают глупые канадские утки. Они умеют плавать, не просыпаясь. Однажды мы с братом Гариком наткнулись на таких. Всю воду замусорили булкой, но они только качались на зыби. Мы не отставали от птиц, пока из кустов не вывалился человек с ружьем. От хохота он долго не мог объяснить, что мы кормили его резиновых уток. Бабушка тоже любила все правдоподобное. Непонятному не было места в ее мире. Стихийный реалист, она плакала, когда история не кончалась свадьбой. Но больше всего ее огорчала живопись, которую отец вырезал из прогрессивных польских журналов. С журналами он обращался, как цыгане с китами. Не зная языка, отец читал по азбуке Брайля. Водил пальцами по строчкам, пока не наталкивался на запретную фамилию. Бухарин. Потом вырезал Брижит Бардо для себя и Гогена для гостиной. На репродукции бабушка смотрела, не мигая. И когда над диваном появилась натурщица с бордовым задом, бабушка сожгла картину вместе с рамкой. Я никогда не видел, чтобы к искусству относились так трепетно. По-моему, бабушку понимал один Хрущев. Для обоих связь живописи с жизнью была слишком прямой. Уничтожая дурную копию, они спасали оригинал. Больше всех искусств бабушка ценила вышивку. Она и меня научила вышивать цветы шелковыми нитками. Они назывались нарядно, как пирожное. Мулине. Последняя бабушкина работа лежит у меня на столе. Она изображает природу. На малиновом бутоне соловей с чертами петуха. Эту вещь невозможно применить по назначению, потому что у нее нет назначения. Чистое, как у Набокова, искусство. Резервуар бесполезного труда. Бабушка научила меня вышивать, я ее читать книжки. Раньше ей это не приходило в голову. Писала она, как слышала, то есть плохо. Зато читала с наслаждением, иногда до утра. Пока автор не отклонялся от реализма, экзотичность происходящего ее не смущала. Бабушкиным любимцем был король Чикагской биржи Каупервуд. За его карьерой она следила на протяжении всех трех томов, отведенных ему Драйзером. Бабушка называла его Теодором. Она редко утруждала себя фамилиями. Лондон был для нее Джеком, Хемингуэй, Эрнестом. Незнание предмета ей никогда не мешало. Она охотилась за эмоциями. Если бабушка узнавала описанные автором чувства, то слепо верила всему остальному. Исключение составляла явная чушь. Впервые мы разошлись на голове профессора Доуэля. Друг моей юности, Шульман, хотел поменяться с ним местами. Но мне эта живая голова всегда не нравилась и снилась до тех пор, пока я не начал вставлять несчастного профессора во все, что печатаю. Так я выяснил, что снится мне лишь то, о чем я не пишу. Литература — сон разума. И мне удается заполнить страницу только тогда, когда я забываю, что делаю. Не забыл ли я сказать, что маленьким любил бабушку больше всех? Ради нее я часами прижимался лицом к оконному стеклу, надеясь вырасти, как все порядочные люди, курносым. Не то чтобы бабушка ненавидела евреев, но она всегда о них помнила. Говорят, с возрастом национальные признаки проявляются острее. Может, потому что все остальные слабеют. Когда я первый раз бросил курить, то страдал отчаянно, до галлюцинаций. Через несколько лет опять закурил и опять бросил, но уже без особых мучений. Сперва обрадовался, решив, что у меня воля окрепла. А потом сообразил, что это страсти остыли. С евреями, однако, всегда сложно. Просто с ними было только на футболе. В нашем классе играли по бразильской системе. 4-2-4. Нападающими были Сенин, Медведев, Устинов и Попов. В полузащите играли полуевреи. Гриша Иври и я. В защите Якобсон, Гильдин, Конторович и Карпус. На воротах стоял безнадежный Изя Осинос. На контрольной пирамида переворачивалась. Последние становились первыми, и все норовили списать у вратаря. Возможно, я слишком много места уделяю национальному вопросу, но это от того, что у меня их два, по одному от каждой бабушки. Как Ян и Инь, они стоят над моей душой, дополняя друг друга. Однажды я попал в буддийский монастырь, лес, горы, каменный Будда под американским флагом. Почти все буддисты — евреи. Самый толстый, похожий на карикатуру, держал на койке книжку, каббала и деньги. Настоятеля звали Лурье. По двору он ходил в джинсах, но службу вел в черной робе, помахивая особой мухобойкой — древний символ власти. Лурье учил, что нет лучшего часа, чем тот, который ты не заметил. В монастыре с этим легче. Занятые либо простым, либо непонятным, все тут давали жизни течь так, как будто их нет. Тем, кто обнаруживал, что и в самом деле нет, давали мухобойку. Как все нормальные, а тем более ненормальные люди, бабушка ненавидела перемены. Новое казалось ей развратом. Она любила шить, но больше перелицовывать. Прогресс пугал ее до столбняка. Бабушка рыдала, когда нам проводили горячую воду. Явление стиральной машины ввело ее в ступор. Она дорожила всем, что повторяется, включая болезни. Она любила искусственные цветы и все, что рифмуется. В последнюю встречу бабушка отдала мне тетрадь со стихами, своими и списанными. Первые будто из XVIII века. Пока сердце бьется сильно, ух, как хочется пожить. Но когда оно заныло, так и хочется тушить. Чужие стихи она брала где придется, отдавая предпочтение переводам с украинского. Героя смел и ясен взор, зовут его теперь Шахтер. По-украински бабушка говорить не умела. Мне кажется, она не знала, что такой язык существует. В ее дремучей, как летопись, геополитики Украина включала в себя Россию и предшествовала ей. Империя была ее внутренним органом, вырабатывающим чувство государственной принадлежности. Латышей она соглашалась считать соотечественниками и не прощала, когда тех это не устраивало. Что такое политика, бабушка не знала, но это не мешало ей обладать твердыми убеждениями. Сталина она ненавидела и считала виноватым, когда подгорали пироги. Хрущев был своим, как Тарапунька и Штепсель. Остальными она и не интересовалась. Советская власть для нее кончалась на Шульженко. У бабушки было таинственное, как телепатия, чувство границы. Все вокруг нее называлось родиной. Она так туго вписывалась в устройство бабушкиной души, что они не смогли расстаться. «Умру, где Шевченко», — сказала она, отказавшись ехать в Америку. Никто не знает, что она имела в виду, потому что скончалась бабушка за границей, в Риге, и похоронили ее, так уж вышло, на еврейском кладбище.